Вопрос 293. Иногда, как правило, на лекциях по сопромату или математике, трудные предметы, вдруг возбуждается член. К мужчинам меня не тянет, а женщин там нет. С чего бы это? Самолет потерпел крушение над океаном. Спасшиеся пассажиры оказались на двух необитаемых островах. На одном мужчины, на другом женщины. На мужском острове решают, что делать. 20-летний. «Эх, мужики, чего стоять? Давайте махнем вплавь к женщинам!» 30-летний. «Спокойно, сейчас сделаем плот и переплывем все вместе». 40-летний. «Слушайте, мужики, чего вы суетитесь? Сейчас они сами переплывут». 50-летний. «И чего вы шумите, ребята? По-моему, и отсюда все хорошо видно». Из воспоминаний старого географа. «Наверное, с того, что лекция не очень интересная или хочется в туалет, от этого член тоже возбуждается. А может быть, вы думаете не о сопромате, а о прекрасной незнакомке? Что к мужчинам не тянет – прекрасно. Но за пределами аудитории много интересных дам. Можно потерпеть. Ведь даже если бы ваша подруга сидела рядом на лекции, вы вряд ли вместо сопромата занялись бы с ней сексом, не так ли?»